а ты следуешь за мной». Вздохнула, у деревенских все было как-то проще, двое в притирку, он хватает ее за бока, она обнимает его за шею, и два притопа, три прихлопа. Посмотрела на наши отставленные руки, а если в зале много народа, мы никому так в глаз не въедем, судя по уверенному виду аса, нет. Ну, подтолкнул меня Аскани, поехали, и раз, два, три, и сделал первый шаг, и я за ним, а дальше случилось чудо. Меня просто унесло темным вихрем по имени Аскани. Я не смотрела под ноги, только ему в лицо, и слушалась руки, подсказывающей, куда нужно двигаться. Он вел меня, кружа так быстро, что мир вокруг смазался цветным пятном, и остались только улыбка, темные омуты глаз и вихрь его черных волос. Внезапно чуть оттолкнул и раскрутил под поднятой рукой. Потом на секунду прижал к груди и снова закружил под свое раз, два, три. Это было так похоже на полет. Так вот почему люди танцуют. Они не флиртуют, они летают. Да, ты это чувствуешь? Я засмеялась. А он крутанул меня в последний раз, наклонил, поддерживая рукой под спину, нагнулся к лицу и горячо выдохнул. Пойдешь в субботу со мной на танцы? Да, ну и как тут сказать нет? Я не смогла. Уж лучше б я не соглашалась. Потому что в пятницу сообразила, что если пойду на вечеринку одетая, как хожу обычно, неудобно за меня будет Аскани. А если в платье, неудобно будет мне самой, мало того, что танцевать не умею, так еще в длинном подоле с непривычки стану путаться. Не переживай так, в голосе Бри звенел неизменный оптимизм, что не наденешь, все пойдет. Ты сама прикинь, у нас девчонок вдвое меньше, чем парней, поэтому половина танцев, всякие хороводы и ручейки. А если первоклассники примут тебя за мальчишку, даже забавно, ведь завтра тебе опять играть в галкири. Ох, еще и галкири. Ну вот куда меня несет, ты что там нервничаешь? Донесся ментальный голос Аскани. Ас, что мне надевать? В платье я с непривычки запутаюсь, и не хочу, чтобы все на меня пялились. Да что хочешь, мне не так уж важно, что снаружи. Главное, что внутри, ты, рассмеялся он. Ну, если надеть шелковую тунику, бриджи к ней, тонкие чулки и те туфельки с кисточками, может быть и неплохо. Проговорила это вслух. Бри подумала, потом кивнула и посоветовала распустить волосы. Ты ж сама хотела, чтоб меня за парня приняли. Удивилась я. Ну хотела, но с волосами красивше. Распущу в следующий раз, отмазалась я. Танцы традиционно проходили в вестибюле учебного корпуса. Ну да, сломать там нечего и места столько, что можно скачки на мамонтах устраивать. К началу мероприятия парни вытаскивали из ближайшего класса скамьи и расставляли вдоль стен. Светильники не зажигали, освещалось все магией. Все, кто умел, запускали под потолок разноцветные фонарики, огоньки, светлячки, ну, на что сил хватало. Приветствовались теплые, не слишком яркие тона. Я вздохнула, мой любимый болотный труп на зеленый успеха бы тут явно не имел. За адептами всегда присматривала пара преподавателей. Это я тоже понимала. Сборище нескольких десятков магически одаренных недорослей в игривом настроении, не то, что следует пускать на самотек. Идущий рядом Аскани чуть сжал мой локоть. «Вон наши, видишь? Ага, нас они уже заметили». Киран, сверкнув белозубой улыбкой, радостно замахал обеими руками и даже подпрыгнул. Рядом стояли, держась за руки, Зак и Бри, а еще русоволосый парень, помогавший в прошлом году поднимать меня на флагшток. Я знала, что он учится в одном классе с Киром, а вот имени не помнила. Надо бы спросить, как ты ее вытащил? Уставился Кир на Аса. И тут же, без паузы, мне. Второй танец, мой. Нет. Среагировали мы хором. Почему нет? Захлопал голубыми глазами Киран. Потому что мои, все, хмыкнула Скани. Я не умею танцевать, обосновала свою позицию я. Брось его, он собственник, посоветовал мне Киран громким шепотом. И я тоже танцую так, что только что на ноги партнерши не наступаю, так что не стесняйся. Значит, второй мой, да, я засмеялась, а потом начала оглядываться. Адепты кучковались вдоль стен, слышалось шарканье ног, гомон голосов, смех и девчоночье хихиканье. Кстати, не успели мы присоединиться к друзьям, как девиц к нашей группе как магнитом потянуло, и все разряженные, как селезни в брачный сезон, красиво убранные косы, завитые длинные локоны, кружевные воротники, пышные юбки. И я на их фоне, тот самый воробей из амбара. Но главный здешний сокол почему-то стоит рядом и смотрит на меня, а не на них. Приятно. Ас, а музыка будет? Мне было интересно. Посмотри в угол зала. Ага. Там появилось возвышение со стоящими на нем четырьмя стульями. На переднем восседала серьезная Агата с бандурой вроде переразмеренной виолы. Я такие на картинках видела. Справа – Були с чудным мешком, из которого торчало несколько трубок. Слева – незнакомый мне третий классник с флейтой. Чуть сзади устроилась Лисса с похожим на супницу барабаном на коленях. Интересно-то как, а, на музыкантов смотришь? Кир улыбнулся. Жалко, ты Ерда не слышала. Он здорово на виоле пиликал. Кстати, не знаешь, в первом классе никто из девчонок ни на чем не играет, нам бы в оркестр побольше народу. Я не знала, как не знала еще 5 минут назад того, что в школе вообще есть оркестр. Кир, а мешок у Були? Попыталась я сформулировать вопрос. Это волынка, тебе понравится. А вон, продолжил Киран, видишь, Валькирия с математиком сидят. Хорошо, что дежурят сегодня они, с Матильдой не очень попляшешь. Она как глянет, так у меня ноги в гномьи руны сами собой заплетаются. А они танцуют, лорд Лин, почти всегда. А Валькирия, как когда, под настроение. Кстати, у них вдвоем здорово получается, сейчас посмотришь. Лорд Дерек и леди Изолд, странно-то как представить их парой казалось невозможным. Однако вот, математик встал, сказал что-то Валькирии, подал ей руку и повел по мраморным черно-белым квадратам пола в центр зала. Прищелкнул пальцами. И под потолком, разбрасывая яркие блики, закружился целый хоровод разноцветных светлячков. Гулко 3 раза ударил барабан, а потом Агата провела смычком по своему инструменту, извлекая красивый низкий звук. Вступила флейта. Ее поддержало низкое гудение волынки. Ой, как здорово у них выходит. Лорд Дерек приобнял Валькирию за талию, и они слаженно, как единое целое, закружились по залу. А я увидела то, на что не обратила внимания поначалу. На леди Изолд была юбка. Вальс, ты его тоже знаешь. Пошли, улыбнулся Аскани. Я не смогу, ты что? Сделала я страшные глаза. Со мной сможешь? Приподнялась черная бровь. Оглянулась на шепчущихся у стены девчонок. Ох, на меня же все пялиться будут. Но попробую. Если не выйдет, Ас отстанет, а я сбегу учить драконий. Пока боялась, оказалась в центре зала, а потом мы снова полетели. Второй танец, контрданс, я... К разочарованию Кирана, просидела у стенки, наблюдая, как шеренги парней и девчонок попеременно приседают, подпрыгивают, бегают друг вокруг друга и хаотически меняются местами. Впрочем, Бри прекрасно себя чувствовала, порхая вокруг Зака, ее бордовая юбка раздувалась колоколом, а с лица не сходила улыбка. С хороводом я справилась, впрочем, там справился бы кто угодно. Цепочка резво перебирающих ногами хохочущих адептов петляла меж колонн зала по запутанной траектории. Во главе козлом скакал Киран. Ручеек, скорее игра, чем танец, дал отдохнуть физически, но не морально. Играло нечетное количество человек. Студенты, разбившись на пары, построились друг за другом, подняв руки аркой. Интересно, что леди Изолт и лорд Дерек тоже захотели поучаствовать. Водящий пробегал по руслу ручейка, по пути выбирая того, кто ему нравился. Новая пара отправлялась в хвост, а оставшийся без партнера становился следующим водящим. Все шло хорошо, пока Киран не отбил меня у Аса. Ас на следующем заходе меня вернул, но Кир был тоже упорен. Когда я поняла, что они так и будут попеременно бегать кругами, по очереди дергая меня, пока мы не станем посмешищем всей школы, шикнула на обоих, сцепила их руки между собой. Пусть стоят, друг другу радуются, а сама отправилась водить, и выбрала лорда Дерека. Кир и Ас, обернувшись, дружно с укором уставились на неверную меня. Математик встряхнул шевелюрой и подмигнул. На мой взгляд, было очень весело. К концу вечера я поняла, что мне тут нравится, очень нравится, и я обязательно приду сюда в следующую субботу, а может, даже распущу волосы, и научусь танцевать контрданс и мазурку. В ночь на воскресенье снова выпал снег. Когда мы, зевая и зябко ежась, выползли на утреннюю линейку, все вокруг было белым, светлым и очень тихим. Я смотрела на набухавшие водой следы сапог на земле. Понятно, к обеду все растает, а мы по уши изваляемся в грязи. Все, кроме зачарованной от грязи рыжей груши. Ну и ладно, надену старую куртку и штаны, в которых на волне ездила, они все равно уже грязные, и сойдет. Откликнувшись на привычное тимири тер сани, зевнула, ну вот зачем нас заставляют вставать в такую рань по выходным, сама знаешь, отозвался Ас, чтобы у адептов не было соблазна остаться ночевать в городе. Быстро позавтракав, мы потрусили на конюшню. Я уже поняла,